Илья Сапунов, Повелитель Рун, том 5, глава 1. «Откуда ты знаешь лечебную магию? Это же невероятно сложно». Голос девушки был на редкость взволнован. «Говорю же, выучил на досуге. И вообще не мешай, если хочешь, чтобы я твоей подруге помог, а не покалечил. Вот отвлечешь меня, и я случайно сделаю что-нибудь не то. Так что, два шага назад». Хлея, элитная ученица мастера меча Кайла, после некоторой заминки все же отошла назад. Дорин тяжело вздохнул, сосредоточившись на исцелении. «И почему все всегда происходит через одно место? Конспиратор из меня ну совсем никак не получается». Момент, когда сущность иллюзии резко изменилась, юноша заметил сразу. И насколько это было неожиданно, настолько же внезапная перемена казалась подозрительной. Шутка ли, невидимые энергетические жгуты в один момент опутали души учеников, и явно были слишком опасны, чтобы оставлять их без внимания. «Какой же ты странный!» Хлоя стояла у парня за плечом и с волнением наблюдала за его работой. «Лечебная магия, кто же тебя учил? Знал бы, что так будет, добил бы ее еще в пустыне». Перед юношей лежала окровавленная Камилла. Девушка все же переоценила свои возможности и потеряла сознание, стоило им остановиться на привал. Досада была в том, что если бы она умерла до того, как иллюзия странным образом изменилась, то никаких проблем бы не возникло, испытание для элитной ученицы просто подошло бы к концу. Однако сейчас, смерть серьезно травмирует ее душу, более того, есть немалый риск повреждения энергетических каналов, что может привести к непредсказуемым последствиям в ее дальнейшем развитии. Что творится снаружи, черт побери, как подобная чертовщина могла произойти под носом у короля и такого количества опытных мистиков? Юноше сразу вспомнился червь-паразит, которого он извлек из Хины. Если даже такой опытный маг оказался у древних семей под колпаком, то где гарантия, что другие не могли попасть в ту же ловушку? Как бы парень не хотел этого признавать, но логично было предположить, что среди преподавательского состава были и другие предатели. Как итог, обычное безвредное соревнование между учениками превратилось в серьезную и очень опасную ловушку. Дорин не мог допустить смерть Камиллы. Поэтому, ему волей-неволей пришлось вмешаться. Его целебная хирургия снова пригодилась, иллюзорное тело достаточно точно воспроизводило реальное, так что сложностей с лечением не было. Но подозрительные взгляды Хлои, конечно, немного раздражали. Ведь правдоподобно придумать, откуда у молодого парня такие продвинутые навыки лечения, Дорин не мог. «Я думала, что ты какой-то повернутый на тренировках мастер боевых искусств, но теперь даже не знаю». «Да, я гений, что с того?» Юноша закатил глаза. «Даже гению нужно время для обучения», Хлоя задумчиво пробормотала. Кроме них двоих и бессознательной Камиллы, в комнате никого не было. Селена и Тия стояли на карауле в коридоре, отваживая всех любопытных, но даже от одного свидетеля у Дорина уже болела голова. Хлоя наотрез отказалась оставлять подругу, а времени ее убеждать у юноши не было. «Скажи лучше, что почувствовала аномалию, про которую я говорил?» «Почувствовала», Хлоя нехотя кивнула. «Кто бы это ни сделал, он, кажется, не слишком скрывался». Дорину пришлось объяснить членам группы, почему он немедленно потребовал всех заняться ранами. Как и сказала Хлоя, заметить чужеродное вмешательство было не слишком сложно, поэтому, когда первый стихийник смог обнаружить вредоносную дрянь, присосавшуюся к его энергетическому телу, юноши поверили все. Чтобы избежать паники, парень окончательно подмял под себя лидерство в отряде, раздал указания и сразу же приступил к лечению Камиллы. Видимо, недоброжелатель уверен, что изнутри мы ничего не сможем сделать. Парень наконец стабилизировал состояние Камиллы и закончил самую сложную часть лечения. Но как же учителя? Разве они не увидят, что здесь происходит? Увидят. Скорее всего, уже увидели. Но ты заметила, как разом пропали все взгляды наблюдателей? Это значит, учителя полностью потеряли контроль над иллюзией. И раз мы до сих пор здесь, значит, вытащить они нас не могут. Это очень плохо. Хлоя была мрачнее тучи. Плохо, да, юноша кивнул. Но хотя бы в случае чего, мы не умрем. Слабое утешение, девушка хмыкнула. Если травма будет настолько серьезной, как ты описал, и если действительно есть шанс, что она ограничит наше будущее развитие, тогда уж лучше умереть. Какая категоричность? Дорин закатил глаза. Уж поверь мне, в смерти нет ничего хорошего. И шанс – это не стопроцентная вероятность. Ты просто не знаешь, как для меня это важно. Я должна стать сильной. Хлоя сжала кулаки. Думаешь, в настоящем затерянном городе будет меньше рисков? Там ты будешь в гораздо большей опасности. В руинах в этом есть смысл. Девушка покачала головой. Найти древние знания или мощный артефакт – достойная награда за риск. Там опасность предоставляет шанс. А здесь, кому вообще понадобилось запирать кучку слабых учеников в этой иллюзии? Его Величество такого оскорбления не простит. Если говорить твоими словами, они ожидают достойной награды за риск. Дорин пожал плечами. Какая еще награда? Не недооценивай слабых учеников. Здесь, в столице, ты сильно оторвана от реальности. На деле, мистики трех звезд не такое уж и частое явление. Тем более, наверняка, в городе сейчас оказалась самая перспективная и талантливая молодежь. Если все мы будем травмированы, кто отправится в затерянный город? Хочешь сказать, что это, считай, объявление войны, всего лишь для того, чтобы не допустить нашего участия в экспедиции? Глаза девушки расширились от удивления. Всего лишь, ты сама сказала, что посещение руин – шанс. Кто знает, может, наш недоброжелатель хочет получить в затерянном городе что-то конкретное. Внезапно, с губ бессознательной девушки раздался болезненный стон. Тело Камиллы выгнуло дугой, и Хлоя тут же обеспокоенно бросилась к ней. «Что случилось? Ты же говорил, что вылечишь ее». «Я и вылечил», – Дорин спокойно кивнул. «По-хорошему ей требуется отдых и крепкий сон. Но, к несчастью, у нас нет такой роскоши. Я просто-напросто простимулировал ее нервные окончания, чтобы она поскорее пришла в себя». «Ах ты!» – Хлоя сжала зубы. Ей хотелось выругаться, но умом она понимала, что другого варианта у Дорина действительно не было. Группа нуждалась в максимальной боеспособности, и такой крепкий боец, как Камилла, был им необходим. И все же, ей сильно не понравилось, что ее подруги причинили такую сильную боль. «Ха, Хлоя!» – слабый голос прервал размышления ученицы. Камилла смотрела на нее слегка затуманенным взглядом. «Что случилось? Где я?» Она попыталась оглядеться и заметила юношу рядом с ней. «Ты вырубилась. Потеряла слишком много сил, крови и маны», – Хлоя вздохнула. «Дорин подлатал тебя и привел в порядок. Спасибо». Камилла еще не слишком понимала, что происходит. «Но разве не проще было меня добить? Разве от меня будет много пользы? Видишь ли, тут такое дело». За несколько минут подруга кратко обрисовала раненой девушке ситуацию. За время объяснения выражение лица Камиллы несколько раз поменялось. От шокированного удивления до неприкрытой ярости. «Как они смеют? Когда мой отец узнает?» Она попыталась встать, но тут же болезненно стиснула зубы. «Не так резко», — Дорин решил пояснить. «Ты можешь почувствовать прилив бодрости, но не обманывайся, я слегка схитрил, чтобы быстрее поставить тебя на ноги. Твое состояние не такое хорошее. Я тебя подлатал, но тебе стоит тщательно контролировать свои силы». «Понятно», — Камилла спокойно кивнула, взяв себя в руки, и снова попыталась подняться. На этот раз успешно. «И что теперь?» Обе девушки посмотрели на юношу с ожиданием. Спустя 10 минут Дорин стоял перед толпой мистиков и изо всех сил сдерживал навязчивое желание применить силу. Группа разделилась на два условных лагеря, и все никак не могла договориться. «Да потому что здесь безопасно», — один из стихийников всплеснул руками. «Кто знает, что нас ждет в центре города? Почему мы просто не можем дождаться, пока мастера разберутся с проблемой и не вытащат нас отсюда? Потому что, идиот, твоя безопасность может закончиться в любую секунду». К удивлению, Дорина, Ласла, как, впрочем, и другие ученики Кайла, сразу же стал решительно настаивать на том, что им нужно двигаться к центру руин. «Ты забыл про тучу тварей, что толпятся на границе пустыни. А если сдерживающая их сила пропадет, да и где гарантия, что учителя вообще могут нас вытащить? Эта диверсия явно не какая-то шутка. Что ж, возможно, я был к нему слегка предвзят. У паренька еще есть шанс». Дорин специально не стал вмешиваться в спор с самого начала. Ему хотелось понаблюдать за учениками и их реакцией, чтобы понять, кому стоило доверять, а кому не очень. Ученики спорили, ругались, и постепенно ситуация накалялась. Однако, в конце концов, Хлое надоело наблюдать за происходящим балаганом, и она, повысив голос, повернулась к юноше. «Разве тебе нечего сказать? Да уж, ей палец в рот не клади». Парень усмехнулся про себя. «К сожалению, хотите вы того или нет, нам придется покинуть это место и двигаться вперед». «Почему?» Невысокая голубоглазая девушка, та самая, что по идее лучше других разбиралась в барьерах и формированиях, задала вопрос. Ее голос был спокойным, а глаза внимательными. «Мое рассуждение простое. Неизвестные очень хотят нам сильно навредить, и об этом нет смысла спорить. Все очевидно. Но они не могли фундаментально изменить иллюзорную формацию зала. Она слишком сложная и громоздкая. Подтверждает мои слова тот простой факт, что мы все еще живы и здоровы. Будь у них прямой контроль, на нас давно бы уже натравили всех, кого только можно, в том числе, и ту стаю очаровательных плотоядных тварей, вставшую на подступах города. А раз иллюзия функционирует по-прежнему, значит и цель осталась той же. И опять же, думаю, никто не станет спорить, что цель до поры до времени у нас была вполне конкретная. Нас гнали в центр города, но задача может быть и другой. Вперед вышел долговязый парень, второй эксперт в формированиях. Вдруг, в итоге, нам надо перебить друг друга? Невозможно. Дорин сразу отмел этот вариант, чтобы у некоторых учеников не возникли опасные мысли. Испытание, подготовка к экспедиции. Это проверка не только личных качеств, но и умение работать в команде. Какой бы была эта подготовка, если победителю пришлось перебить всех своих товарищей? Конкуренция между группами возможна, но даже в этом случае я не думаю, что нам будет необходимо убивать других учеников. Вероятнее всего, цель испытания – некая охота за сокровищем. В руинах ведь полно артефактов. Скорее всего, в центре есть что-то, что служит своего рода наградой и выходом для самых удачливых. Это кажется логичным. Голубоглазая девушка задумчиво кивнула. Что касается того, почему ожидание – плохой выбор. Если бы мастера могли безопасно вытащить нас, они бы уже это сделали. Ждать и дальше, лично я не собираюсь. Не забывайте, что там снаружи у вас как бы есть реальное тело, обезвоженное, голодное и уставшее. Сколько оно выдержит? День, два, три, может, кто-нибудь почувствовал, как эти жгуты-паразиты медленно вытягивают наши силы. Дорин накинул взглядом группу мистиков. В воздух нерешительно поднялась рука. У стихийников восприятие энергии очень часто было острее, чем у других магов, поэтому неудивительно, что парень, поднявший руку, смог что-то заметить. Как видите, проблема серьезнее, чем вы думаете. Смерть от истощения в нашем случае не самый нереалистичный вариант. Кто знает, если мы будем ждать слишком долго, учителя начнут выдергивать нас по одному, выбирая из двух зол меньшие. Кто хочет рискнуть повреждением души, может оставаться, я не стану его и дальше уговаривать. Разве нам не нужно держаться вместе? Те, которая до этого момента не вступала в спор, нерешительно спросила. Только если это полезно для общего выживания. До встречи с вашей группой. Я и так чувствовал себя не слишком плохо. Так что, если со мной пойдут не все, мне будет даже спокойнее. Чем меньше людей, за жизнь которых я отвечаю, тем лучше. Ученики нерешительно переглядывались между собой. Неизвестность их пугала, но ожидание казалось бесперспективным. К тому же, демонстрация Дорином силы до сих пор была свежа в их памяти. Юноша спокойно ждал. Конечно, он слегка преувеличивал и отчасти недоговаривал. Влияние, которые захватчики могли оказать на иллюзию, было трудно предсказать. Парень мог ошибиться, недооценить противника, да и мало ли еще что, да и ожидание могло быть не самым плохим вариантом лично для него. Энергетический жгут не смог присосаться к его душе, лишь опутал, удерживая в иллюзии. Дорин рисковал намного меньше, чем другие. Если бы юноша захотел, он смог бы выбраться наружу, не пострадав. Черт, когда я был одиночкой, все казалось намного проще. В конце концов, та же Тия была очень хорошей подругой Эрин, как он мог оставить ее здесь? Да и Селена, девушка, которой он совершенно случайно изменил жизнь, четверка учеников Кайла, может, они и не были самыми близкими Дорину людьми, но и незнакомцами он их назвать не мог. И самое главное, кто-то хотел причинить ему вред, как можно было в такой момент трусливо убежать? Когда настало время принимать решение, никто не сомневался. Все решили идти дальше. Хорошо, юноша спокойно кивнул. Раз так, сейчас мы распределим обязанности и двинемся вперед. Сразу предупреждаю, я не потерплю споров и недоверия. Раз вы решили идти со мной, извольте подчиняться приказам. Возражения, хотя таким положением дел не все оказались довольны, спорить никто не стал. Дорин подозвал к себе голубоглазую девушку и долговязого парня, чтобы выяснить, насколько они были компетентными. К удивлению юноши, эти двое действительно кое-что умели. Это хорошо, парень довольно кивнул. Я почти уверен, что впереди нам встретится немало убийственных формирований. Судя по всему, вы знакомы с техникой тройного взлома? Парень и девушка сразу же кивнули. «Вот и отлично, я буду на острие атаки, а вы сами решайте, кто где». «Ты так уверен в своих силах?» Долговязый парень пару секунд скептически щурился, но почти сразу, словно опомнившись, стал оправдываться. «Ты не подумай, не то, чтобы я сомневаюсь». «Сомневаться – это нормально», – Дорин примиряюще поднял руки. «Но насчет моих навыков можете не сомневаться. Когда я начну координировать наши действия, вы сразу поймете, что к чему». Вот Хлоя обрадуется, когда увидит, что я еще и в формированиях неплохо разбираюсь. Техника тройного взлома была довольно простым, но эффективным методом взаимодействия мастеров формирований. Объединившись в тройку, мистики распределяли обязанности и действовали под руководством ведущего мага, острия, который брал на себя самые сложные части взлома. Было разумно, что Долговязый был не слишком уверен в Дарине, все-таки разве мог такой сильный боевой маг быть опытным еще и в теоретической магии? Спустя 15 минут, после дотошного изучения возможностей каждого ученика, Дорин тщательно распределил их по своим местам. Боевое построение получилось на удивление эффективным. У них был и авангард для ближнего боя, и дальнобойная поддержка, и защитная магия, и мастера ловушек. Пусть этим ученикам и не доставало опыта, но до центра карты они добрались вовсе не благодаря удаче. Эти молодые мистики были талантливыми, и Дорин собирался использовать их таланты на полную катушку. «Выдвигаемся». Парень махнул рукой и первым вышел на улицу, и горе тем, кто встанет у него на пути. Глава 2. Не знаю, насколько реальный заброшенный город похож на это место, но если похож, то проектировал его какой-то дурак. Когда их отряд забрел в очередной тупик, Ласло начал громко возмущаться. Дурак вовсе не архитектор, а кое-кто другой. Хлоя в ответ на его замечание закатила глаза. Кто? Мечник нахмурился. Ты, конечно. Что? Почему это? Нахмурившись, Ласло недовольно уставился на девушку. Затерянный город, как бы ни вводило тебя в заблуждение его название, построен вовсе не для жизни, на вопрос молодого мистика ответила Камилла. Это крепость, во всяком случае его внешняя часть. Большинство домов, искусные ловушки и муляжи, а улицы специально устроены так, чтобы вторженцы вроде нас не добрались бы до важных районов. А молодой мечник еще раз в неверии огляделся. Крепость, на кой черт тогда тут эти статуи, фрески и прочая шелуха, чтобы вводить в заблуждение таких дурачков, как ты? Хлоя не сдержалась и фыркнула. И ведь работает же. Да откуда вы это знаете? Ласло не на шутку рассердился. Учти, Хлоя, если ты вешаешь мне лапшу на уши. Вообще, это есть в общедоступных материалах по руинам. В разговор быстро влез Брайант, опасавшийся, что его друг опозорится еще больше. Чего? Я читал эти записи. Я что? По-твоему, какой-то неуч. Ничего там такого не было. Уверена, что это потому, что ты пропустил введение про историю и теории происхождения затерянного города. Хлоя с презрением посмотрела на своего боевого товарища. Небось сразу же начал читать с раздела сокровища и артефакты. Хе-хе, в общем неважно. Ласло закашлялся. Я к тому, что мы ходим кругами уже часа три. На самом деле нет. Дарену, наконец, надоело молчать. Мы вполне успешно двигаемся вперед. Не так быстро, как хотелось бы, но я думаю, все предпочтут безопасность скорости. Как же мы движемся вперед, если я отчетливо помню, что в этот тупик мы уже заходили. И предыдущая развилка, как и сказала Хлоя, назначение этих улиц – вводить врага в заблуждение. Тупик и правда один в один похож на тот, в который мы заворачивали раньше, но это другое место, они просто выглядят одинаково. Да какое же другое, ты ведь сам оставил метку на той стене. Ласло указал на заметный скол на кирпичной кладке. Как раз по метке и понял, что другое. Дорин пожал плечами. Хотя признаю, заклинание любопытное. Судя по всему городу полно таких вот тупичков. Главная прелесть в том, что разрушение, произведенные конкретно в этом тупике, скопируются на ближайшие другие. Отсюда и одинаковые метки. Если бы я не зачаровал оригинал особым способом, и сам бы начал думать, что мы каким-то неведомым методом вернулись назад. Твое зачарование не скопировалось? Те, стоявшая рядом с юношей, с любопытством переспросила. Нет, я не знаю, насколько сложная магия в настоящих руинах. Может, ей будет под силу копировать заклинания, но в этой иллюзии. Дорин покачал головой. Группа осторожно двинулась дальше. Город был обширным, Многочисленные перекрестки, одинаковые улицы и тупики могли вывести из себя кого угодно. Магический лабиринт цеплялся за каждый пройденный метр, не желая пропускать отряд мистиков. Теперь я лучше понимаю, почему всем так настойчиво советовали объединяться в группы. После того, как полчаса назад брусчатка под ними мгновенно превратилась в зыбучий песок, Селена, как и Тия, старалась держаться к Дарену поближе. Она боялась, что, если бы парень вовремя не среагировал, половина их отряда точно оказались бы погребены под землей. Чтобы добраться до центра, нужно столько специалистов в разных областях. Барьеры, иллюзии, стихийная и боевая магия. В одиночку со всем этим справиться невозможно. Ну или просто нужно быть экспертом сразу во всем. Хлоя негромко буркнула, незаметно бросив короткий взгляд в сторону Дарина. Всем остановиться. Внезапно юноша резко поднял руку вверх. Без малейших сомнений мистики тут же замерли. Некоторые, на всякий случай, даже задержали дыхание. За то время, что парень вел их, каждый успел воочию убедиться в его лидерских качествах и способностях. Летиция, Нейт, со мной, действуем по прошлой схеме. Голубоглазая девушка слегка сжала подол своей зеленой мантии, но все же без промедления шагнула вперед. Долговязый парень печально вздохнул, но тоже не стал мешкать. Когда оба мистика осознали, насколько сумасшедшими были навыки Дарина в области магических формаций, то одновременно, не сговариваясь, поклялись себе никогда в жизни больше не смотреть на других людей свысока. Магические ловушки, которые они сломали, распутали и обошли, не были какими-то слишком уж уникальными. Да, они были сложными, да невероятно опасными, но дай, что Нейту, что Летиции побольше времени, каждый из них смог бы справиться с ними самостоятельно. Вот только кардинальная разница между ними и Дарином была в том, что на то, на что, паре магов потребовалось бы не меньше 10-12 часов, у юноши уходило не больше 5 минут. Они проходили сквозь убийственные формации словно нож сквозь горячее масло. Парень за считанные секунды находил уязвимые точки и слабости формирований, и бил по ним, не сомневаясь, оставляя поддержку и стабилизацию побочных всплесков энергии на своих помощников. Учитывая, что времени на проверку и перепроверку его решений не было от слова совсем, если бы Дарин ошибся хотя бы раз, весь отряд без сомнения аннигилировало бы остаточной силой детонации любой из прошлых ловушек. Остальные даже не представляют, по какому острому краю мы ходим. Мысли Летиции были странными. Девушка страшно боялась, что безумная удача Дарина в любой момент может иссякнуть, и тогда для них все будет кончено. Каждый опытный мистик, работающий с формациями, рунами, барьерами, артефактами и прочими сложно составными заклинаниями, обладал неким подобием струнманы, как у Дарина. Конечно, их эффективность и гибкость сильно разнились, но любой мастер формации пришел бы в ярость, если бы кто-нибудь вдруг заявил, что его верный инструмент недостаточно хорош. Летиция считала, что ее чувствительность уже одна из лучших во всей Академии и может соперничать с опытнейшими мастерами, но, когда они остановились прямо у границы очередной магической ловушки, грань была настолько тонкой, что девушка была вынуждена признать, что без их острия самостоятельно бы скорее всего она не смогла бы ее обнаружить. Максимально аккуратно, на пределе своих возможностей, голубоглазая девушка коснулась формации. Это безумие, рядом ошарашенно пробормотал побледневший Нейт, на 100% точно выразившей мысли Летиции. «Боитесь?» Голос юноши был негромким, слышимым только в их тройке. «Нет», Нейт попытался ответить уверенно, но стук его челюсти выдал его с головой. «Бояться нормально», Дарин тихо вздохнул. «То, что находится перед нами и должно пугать, это уже не программа Академии. Ни один ученик, даже самый разэлитный, не справится с подобной формацией». Летиция гневно сжала маленькие кулачки. О чем, учителя думали, устанавливая что-то подобное? Есть два варианта, оба логичные, юноша пожал плечами. Первый, мы и не должны преодолеть эту формацию. Как и в ситуации со стаей чудовищ, которая нас преследовала, это формирование из разряда непреодолимых преград. В конце концов, несмотря на то, что вход в затерянный город ограничен 3 звездами, местные ловушки и преграды, особенно ближе к центру, вполне могут превышать этот уровень. Руины – невеселое испытание для молодежи, это мощные укрепления, возведенные с одной единственной целью – задержать и уничтожить незваных гостей. Если это так, Нейт сильно нахмурился, нужно вернуться назад и сделать большой крюк. Формирование слишком масштабно, здесь его не обойти, разве что по крышам. Чтобы получилось, как в прошлый раз. Летиция в ответ тяжело вздохнула. Они действительно уже пробовали подняться наверх и обойти ловушки, но, когда первый же дом под ногами группы рассыпался в мелкий порошок, разговоры об этом отпали сами собой. «Ты сказал, что есть два варианта, какой второй? У тех, кто нас здесь запер, все же больше возможностей, чем мы думали. Существует не нулевая вероятность, что чем ближе к центру, тем больше у них полномочий, и таких формаций может быть несколько, а может они вообще окружают центральный район по кругу. Второй вариант еще хуже», — Летиция зажмурилась, массируя виски. «И что нам теперь делать? Искать безопасное место и ждать, пока нас вытащит? Зачем?» — Дорин посмотрел на девушку. «Мы пойдем дальше. Собираешься рассчитывать на удачу? Думаешь, мы сможем найти безопасный маршрут? Зачем что-то искать? Мы пойдем здесь». «Здесь?» От неожиданности Нейт подпрыгнул на месте и посмотрел на Дорина как на сумасшедшего. «Эй, послушай, я же говорила, что ни один ученик. Разве вы до сих пор не поняли, что мои стандарты несколько выше?» Парень прервал Летицию. «Да но, это ведь совсем другой уровень. Совсем-совсем другой». Девушка отчаянно заглядывала юноше в глаза, надеясь увидеть в них, что тот лишь шутит. «Чем дольше мы будем оставаться в ловушке, тем больше непредсказуемых факторов будет на нас влиять», однако Дорин, к ее ужасу, был совершенно серьезен. «Если ты не сможешь, я смогу», парень снова мягко ее перебил. «Если ты не сможешь, мы все умрем», Нейт паникой ссутулился, опустив плечи. Он прекрасно понимал, что в данной ситуации Дорина невозможно переубедить. «Мы не умрем, точно не сегодня», — юноша спокойно улыбнулся. «Мы скажем остальным», — Летиция обреченно вздохнула, осознав, что повлиять на его решение никак не сможет. «Не стоит забивать им голову всякой ерундой», — Дорин лишь отмахнулся. «Меньше знаешь, крепче спишь. Радует одно, если что-то пойдет не так, почувствовать боль мы не успеем», — Нейт мрачно усмехнулся. «Выше нос, все не так плохо, как вам кажется, и давайте-ка повеселее. Будет очень подозрительно, если вы вернетесь назад с такими кислыми лицами». Дорин прекрасно их понимал. Формация, преградившая путь их отряду, была монструозным конструктом из сотен, если не тысяч, убийственных заклинаний. Казалось невозможным, что вся эта мешанина вообще смогла хоть как-то нормально функционировать и не самоуничтожилась в первую же секунду своего существования. Юноша подозревал, что мастер, отвечавший за ее создание, однажды стал свидетелем чего-то подобного в настоящем затерянном городе, и настолько вдохновился, что как мог пытался воплотить формирование в иллюзорном мире. Вот только навыков ему явно не хватает. Это великая удача, что он пересобрал ее, руководствуясь знаниями, доступными в Восточном Королевстве, иначе, с моим третьим уровнем, у меня не было бы даже шанса. В этой же копии есть критические уязвимости, которые можно использовать. Скорее всего, вне иллюзии эта штука невозможна, слишком уж нестабильна. Когда они вернулись назад к отряду, Дорин начал раздавать указания. «Итак, формация впереди немного уникальная, поэтому очень важно, чтобы все делали исключительно только то, что я скажу. Она так опасна?» Один из стихийников обеспокоенно спросил. «Не опаснее, чем те, что мы прошли до этого». На этих словах Летиции захотелось подбежать к нему и изо всех сил стукнуть по голове. «Она опасна, смертельно опасна. Она настолько опасна, что лучше еще 100 раз пройти все то, что мы уже прошли. Когда она рванет, а она рванет, размер котлована от взрыва будет не меньше километра, а может и больше». Девушка кричала про себя, но внешне, на ее лице не дрогнул ни один мускул. «Сначала, вы должны след в след двигаться за мной, это критически важно. Затем, по сигналу, все должны собраться максимально близко ко мне. У последнего в шеренге, будет всего 1,5 секунды на реакцию, так что замыкающими будете вы». Дорин посмотрел на четверку учеников Кайла. «После, чтобы не произошло, и чтобы вы не увидели, действовать и атаковать только по моей команде, только тогда, когда я скажу, только туда, куда я скажу, и только чистой концентрированной маной. Я повторяю, для особо одаренных, самодеятельность в этой ситуации категорически не допускается. И почему мне кажется, что это выглядит опаснее, чем то, что мы прошли до этого?» Ласло негромко пробормотал себе под нос. Еще 10 минут Дорин повторял и обрисовывал каждую мелочь, а затем, распределив, кто и за кем должен идти, провел несколько тренировочных попыток. «Ладно, не спать, я пошел». И с этими словами он шагнул навстречу смерти. «Так во всяком случае», — подумала Летиция. Но взрыва и активации не произошло. Не произошло вообще ничего. Дорин определенно уже стоял внутри формации, но катастрофической реакции не случилось. «Летиция, не отвлекайся», — голос юноши был спокоен и собран, без малейшего намека на улыбку. Собравшись с духом, девушка шагнула следом за ним, и снова ничего не произошло. Третьей была Селена, за ней – те, затем несколько девушек-стихийниц, после шел Нейт, крепко сжимавший странный камешек, который Дорин всучил ему прямо перед началом. «По сигналу просто брось его прямо под ноги и беги», – такими были слова юноши. Дальше снова шли стихийники, а замыкали колонну Камилла, Ласла, Брайант и Хлоя. Хлоя, как самой физически одаренной, предстоял непростой подвиг. Мало было просто рвануть к Дорину и успеть за полторы секунды, нужно было еще и никого не убить по пути. Во время тренировки это было особенно сложно, элитным ученикам мастера меча приходилось тщательнейшим образом контролировать свою силу. Группа двигалась медленно, но уверенно. Шаг за шагом, мистики шли вперед, даже не подозревая, в какой ужасающей ситуации они находятся. У Летиции, с каждым шагом сердце уходило в пятки, но так или иначе, она оставалась профессионалом, не теряя концентрации даже на мгновение. Она чувствовала, что вперед происходила какая-то магия, но этот уровень уже был за пределами ее понимания. Дорин в это время чувствовал себя неважно, подделка или нет, но каждый шаг требовал всех его сил. Десятки струн с чудовищной скоростью двигались по странным траекториям, то тут, то там, впрыскивая сжатую ману в сложный конструкт. Голова юноши гудела от напряжения, но права на ошибку у парня не было. Наконец, он медленно поднял руку, и колонна тут же остановилась. Теперь, многое действительно зависит от удачи. Предсказать точные действия 15 человек, даже мне не под силу. Дорин уже смирился с ситуацией. Если кто-то все же накосячит, юноша разорвет энергетический жгут и проломит личный выход из этой иллюзорной ловушки. Также попытается вытащить Тию и Селену. Повреждения и травмы будут, но ничего, что не мог бы исправить хороший и продолжительный отдых. Что касается остальных, он сделал все, что мог. Юноша встал в необходимую точку. Именно здесь находился ключевой для его плана узел формации. На три, раз, два, как и на тренировке, мистики организованно рванули вперед, без суеты и паники, на ошеломляющих скоростях и пределе собственных сил. Они моментально оказались возле юноши. Нейт, как и должен был, обронил камень точно в указанном месте. Хлоя, последней, влетела в импровизированный круг, а затем, весь мир вспыхнул. Огненные цветки расцветали у мистиков над головой, сталкивались друг с другом и рассыпались, выпуская новые ростки. Пламя всевозможных цветов, которое было вовсе не пламенем, а чудовищной концентрацией убийственной энергии, окружало группу со всех сторон. Лишь небольшой участок, на котором ютились ученики, был спокоен. По-моему, в полной тишине раздался негромкий голос Ласла. «Это точно опаснее, чем то, что мы прошли до этого». Глава 3. Группа безмолвно наблюдала сумасшедшие светопреставления у них над головой. Происходящее совершенно не поддавалось логике, учеников не защищали щиты и барьеры, энергия бурлила в считанных сантиметрах от кожи, но мистики по неизвестной причине оставались целы и невредимы. «Приготовились, по моей команде, атакуйте по цели, когда она поменяет цвет», как и договаривались. Над плечом Дорина завис небольшой шарик света размером с горошину. «Я буду создавать новый примерно раз в 4-5 секунд, так что настройтесь и будьте предельно внимательны. И не забывайте, строй не нарушать, вперед других не лезть, даже если покажется, что все позади, и до выхода рукой подать». «А как? Вопросы потом». Дорин не дал летиться и задать вопрос. Отвлекаться прямо сейчас было нельзя. Огонек поднялся вверх, к краю энергетического вихря, и завис всего в 30 сантиметрах над головой юноши. Начали, светящийся кругляш покраснел, и в тот же момент его пронзило полтора десятка заклинаний. Пламенный купол отчаянно задрожал, вот-вот готовый развалиться, но Дорин, не обращая внимания, уже запускал новый шарик. И раз, заклинания были брошены в другую сторону, и купол задрожал еще сильнее. Мистики обливались потом, даже самый непросвещенный из них понимал, что выжить в этом бушующем океане энергии были совершенно невозможно, но все же, все без заминки бросили и третье заклинание, и четвертое, и пятое. Летиция и Нейт понимали умом, что в этих атаках явно был какой-то особый смысл, но их знаний в области формации совершенно не хватало, чтобы уловить хоть какую-то закономерность. На 10-й атаке, безумно трясущийся, но при этом по-прежнему целый купол, стал расширяться и деформироваться, а затем, пузырь безопасного пространства медленно поплыл вперед. Двигаться аккуратно и не паниковать, даже если кажется, что вас вот-вот заденет, со своей позиции не сходить, все рассчитано. Дорин продолжал отправлять цели для атак в разные стороны. Группа магов вместе с пузырем шла в неизвестном направлении. Хоть они и двигались черепашьим шагом, в сердцах мистиков постепенно крепла уверенность, что и это испытание будет ими пройдено без проблем. Почему земля под нами не уничтожена? Как же он это рассчитал? В мыслях Нейта и Летиции крутился один и тот же вопрос. Уровень их потрясения давно превзошел все разумные пределы, желание получить ответы стало ничуть не меньше, чем желание выжить и выбраться из ловушки. А потом, в какой-то момент, с оглушительным хлопком, энергетическая буря просто рассеялась. Хорошая работа, все прошло без единой ошибки, Дорин как ни в чем не бывало улыбнулся, но пока не расслабляемся, мы еще не знаем, где мы, и есть ли поблизости опасность. Ошалевшие и морально измотанные мистики начали заторможенно оглядываться по сторонам, но стоило им повернуться назад, туда, откуда они только что пришли, как глаза каждого без исключений полезли на лоб. Это че что такое ктакпе получилось? Даже невозмутимая Хлоя с ужасом уставилась на разрушение. Открывшийся пейзаж на самом деле вовсе не был каким-то особенно апокалиптическим, но как раз именно это всех и пугало. В широком конусе на 1,5-2 километра не было вообще ничего. Дома, переулки, тупики, все это испарилось. Гладкая до зеркального блеска земля была девственно чистой. Эти здания ведь были прочными, я же не путаю, Брайант неловко спросил своего друга. Не путаешь, Ласло нахмурился, забыть позорный эпизод, в котором он безуспешно пытался проделать проход в одной из стен, он при всем желании не мог. Сколько же маны нужно, чтобы получилось это? Ты меня спрашиваешь? Я без понятия. Наверное, примерно то же количество, которого хватит, чтобы взорвать пол Эланара. КХМ, Брайант невольно подавился, и мы были прямо в эпицентре, как, черт побери. Мысли остальных были примерно схожими. Они бросали косые взгляды на Дорина, но тот даже и не думал им ничего объяснять. Летиция сгорала от желания немедленно броситься к юноше с расспросами, но в отличие от других, она понимала, какую колоссальную ментальную нагрузку парень должен был только что пережить. Было чудом уже то, что он вообще мог стоять на ногах. «Ты в порядке?» Селена не имела ни малейшего представления об особенностях формации и нагрузках на организм. Она просто боялась, что Дорин, в силу своего характера, очень легко может перенапрячься, чтобы не потерять лицо перед другими. Более-менее, юноша вздохнул. Девушка была почти права. Парень действительно перешагнул через свои пределы, вот только причина этого была в другом. В самый ответственный момент, он внезапно с раздражением осознал, что в иллюзорном мире может не бояться некоторых негативных последствий. Если его тело не настоящее, зачем опасаться несуществующих проблем? С этой мыслью, он зачерпнул мельчайшую крупицу бушующей вокруг него энергии и совершенно незаметно для окружающих прорвался к 4-й звезде. Конечно, прорыв случился только в иллюзии, и никак не повлиял на его реальное тело. С этим новым приливом сил, он все же смог обуздать бушующую бурю и направить энергию в нужное русло. «Кажется, у нас проблемы», прежде чем Дорин успел ответить что-то еще, общее внимание привлекла Камилла. Действительно, проследив за направлением ее взгляда, парень сразу же собрался. «Я знаю, что все устали, но выбора нет. Эти парни, судя по всему, не будут ждать, пока мы отдохнем». По широкой мощеной улице прямо к мистикам плотным строем двигалась настоящая армия. Сотни высоченных, под 2,5 метра ростом, отливающие серебром солдат, мерно и ритмично вышагивали по мостовой и внушали серьезные опасения. Големы, Хлоя стиснула зубы. Причем явно хорошего качества, Камилла кивнула головой. Все металлические воины были на одно лицо и были облачены в одинаковые доспехи. В левой руке каждый из них держал широкий ростовый щит, а вот оружие в правой уже различалось. Мечи, молоты, топоры, булавы. Оружие было крайне разнообразным и, судя по легкому свечению металла, было явно непростым. «Бой будет тяжелым, но мы справимся, чтобы успокоить людей», — Дорин добавил чуточку магии в голос. «Всем держать строй и помнить свои обязанности. Мы будем сражаться с ними лоб в лоб, они же нас раздавят. Вон их сколько!» Хлоя нахмурилась, покрепче перехватив меч в руке. «Не раздавит», юноша хмыкнул, и, вытянув руки вперед, со звериным рыком резко развел их в стороны. В ту же секунду в воздухе стали раскрываться изогнутые витиеватые трещины, а пространство впереди сложилось бумажной гармошкой. Теперь еще и пространственная магия, ну конечно, кто бы сомневался, Хлоя уже ничему не удивлялась. Однако Дорин не закончил, он взмахнул руками еще раз, собирая и направляя ману, и из пространственных трещин стал выделяться неизвестный полупрозрачный сероватый туман. «Что ты сделал?» Те удивленно следила за происходящим. «Немного уравнял наши шансы», юноша смахнул со лба капельки пота. Хоть со стороны и выглядело, что эти два заклинания почти не стоили ему усилий, на самом деле, на их использование он потратил половину доступной маны. Големы никак не реагировали на приготовление юноши. Медленно и неотвратимо они продолжали вышагивать в сторону магов, и вот первая шеренга наконец достигла трещин в пространстве. Не останавливаясь, металлические солдаты шагнули прямо в разломы и без лишнего шума и дополнительных эффектов попросту развалились на части. Ха, безмозглые идиоты, насколько же тупым надо быть, чтобы шагнуть прямо в пространственную трещину. Ласло громко рассмеялся. Заткнись, дурак, не сглазь нас. Хлоя моментально прошипела ему в ответ, но кажется, ее реакция уже запоздала. Големы, потеряв первых товарищей, синхронно остановились. Они неподвижно стояли в течение бесконечно долгих 5 секунд и молчаливо пялились на разломы перед ними, а затем неожиданно сломали построение и стали двигаться по одному, осторожно избегая трещин. Они наклонялись, приседали, шагали в полуприседе, но несмотря на нелепость и комичность происходящего, никто из мистиков не смеялся. «Когда они доберутся сюда, ты будешь первым в авангарде», Хлоя злобно буравила Ласла взглядом. «Да разве я виноват? Я же просто так сказал». С кислой физиономией мечник повернулся к Дорину. «А что не так с твоим туманом? Почему он не действует?» «Действует, просто пока еще это незаметно», парень покачал головой. «Может, нам то же самое время атаковать, пока они еще не подошли?» Из группы стихийников раздался вопрос. «Пока еще рано, берегите силы, этот бой марафон, а не спринт. Калиб, Риджин, когда они приблизятся к 20-метровой зоне, ваша задача сотворить у них под ногами максимально вязкое болото». «Ясно, да-да, сделаем». Два стихийника, наиболее искусных в магии земли, удивленно закивали. Они оба совсем не ожидали, что лидер запомнил их имена. Когда первые големы вплотную приблизились к отряду магов, земля под ними резко размякла, образовав простую, но очень действенную преграду. Двигаясь по пояс в бурой жиже, големы потеряли устойчивость и снова начали задевать пространственные разломы. Но мистики совсем не радовались, ведь за 2-3 големами, неудачно попавшими в трещины, пробирались десятки других. «Приготовьтесь», Дорин кивнул четверке бойцов ближнего боя. «Серьезно?» Ласло не мог не переспросить. «Ты хочешь, чтобы мы вот этим?» Он с отвращением потряс своим мечом. «Сражались с этим?» Указав острием на приближавшихся громил, мечник громко сглотнул. «Не думая лишним, просто занимайся своим делом. Я тоже буду сражаться», Дорин лишь отмахнулся. «А я могу сражаться?» Вперед несмело вышла Селена. «Я ведь тоже боец ближнего боя». «Хм», парень не стал сразу же отметать этот вариант. «Для начала нам надо проверить их силу. Так что пока постой в стороне. Особо не переживай, врагов здесь на всех хватит». Несмотря на очевидную опасность, ученики действовали слаженно и даже как-то буднично. Парадокс, но лидерство Дорина за короткое время вселило в них такую непоколебимую уверенность, что маги твердо считали, что сообща им любое испытание будет по плечу. Металлические солдаты наконец ступили на твердую землю. Высокие, мощные, неотвратимые, они занесли оружие над головой. Ха-ха. Одним резким взмахом Хлоя разрубила ближайшего голема на 2 ровные половины. Того не спас даже тяжелый щит в руке. Че? Ласло ошалело захлопал глазами. Не стой столбом. Из ступора его вывел крик Камиллы, которая секунду спустя повторила подвиг подруги. С тяжелым грохотом уже второй солдат рухнул на землю. «Это тот туман!» — слева закричал Брайант. «Он размягчает металл! Сдохните!» Услышав объяснение друга, Ласло героически бросился вперед, размахивая мечом. «Все никак не пойму, какая же оценка ему подойдет точнее!» Дорин лишь закатил глаз, глядя на такое явное ребячество. «Экономьте силы, бой не закончится быстро», юноша и сам вступил в бой. Сражение быстро превратилось в рутину. Големы, несмотря на гибель товарищей, не сбавляли натиска и не отступали. Они шли напролом и отказывались испытывать страх. Спустя несколько минут к бою присоединились стихийники, поливая стальных рыцарей всевозможными заклинаниями. Дорин даже во время боя ни на секунду не прекращал контролировать все поле боя. Его струны следили за каждым из магов, чтобы в случае чего юноша вовремя успел бы прийти на помощь. Пока серьезных травм еще не было, заметив, что бойцы в авангарде начинают уставать, он отправлял их назад перевести дыхание и выводил вперед новое звено. Сам юноша не менялся, но учитывая, что среди всех присутствующих он был единственным мистиком четвертого уровня, было вполне логично, что он решил так поступить. «Как ты?» В редкий момент передышки Дорин повернулся к Селене. Девушка, хоть и находилась всего на уровне двух звезд, держалась на удивление неплохо. «Нормально, я еще не устала», — кореглазая красотка смахнула с лица непослушную прядь волос. «Еще минуту, и отступай». «И это не обсуждается», — парировав длинный меч голема, юноша перерубил тому ноги чуть ниже колен. «Ты сам еще ни разу не отдохнул». В голову упавшего солдата прилетел сгусток энергии. Металлический остов, дернувшись напоследок, потерял последние остатки магии и остался лежать неподвижной грудой металла на земле. «Мне можно», — Дорин пожал плечами, делая пару шагов назад. Самой очевидной проблемой противостояния мистиков с армией металлических големов стали тела этих самых големов. Враги падали беспорядочно и в больших количествах, металлические тела образовывали целые горы, вынуждая магов мало-помалу отступать. «Ирин устроит тебе головомойку за такую безответственность», — те могла только вздыхать. «Да я бы и рад отдохнуть, но ты и сама видишь, что без меня в авангарде остальным придется слишком туго. Мы и так слишком сдали позиции. Они начинают нас окружать», — сзади подошла чуть отдохнувшая Хлоя. Так как сдетонировавшая ранее смертоносная формация стерла с лица земли целый район, чем дальше отступали мистики, тем шире становилась улица. Големы, обнаружив открытое пространство, снова сменили модель поведения и стали стараться заходить к мистикам с разных сторон, чтобы рассредоточить их огневую мощь. Их тоже осталось не так уж и много. Брайант, одолев очередного противника, устало облокотился на обломки разрушенного голема. «Но и у нас маны, считай, что нет», — Ласло подошел к приятелю. «Иди назад, теперь моя очередь». «Шутишь? Хочешь заменить меня с этой дыркой?» Брайант покачал головой. Хотя он действительно очень сильно устал, он не мог допустить, чтобы его сменил тяжело раненый. «Какая дырка? Это просто ерунда. Самая обычная царапина. Ха-ха, вот только кровавый кашель под конец сбил всю браваду Ласла. Ты почему вообще на ногах? Помереть хочешь? Немедленно возвращайся назад». Хлея, несмотря на строгий характер, на самом деле относилась довольно тепло ко всем своим боевым братьям. И видеть, как Ласла, с ног до головы залитой собственной кровью, на нетвердых ногах ковыляет навстречу големам, ей было попросту невыносимо. «У нас все раненые еще продолжают сражаться», — бледный мечник улыбнулся, поднимая меч. Мана временно закупорила его раны, но от этого паренек явно не стал здоровее. Камилла в прошлый раз точно так же терпела до последнего, и если бы не Дорин, то явно не смогла бы выжить. «Кроме тебя, нет никого, кто был бы ранен так серьезно», — Камилла покачала головой. «Какой позор!» Ласло не мог простить себе, что все же пропустил тот удар в бок. «Это не позор, если бы ты не подставился, я бы умерла», — в разговор откуда-то сзади вклинилась Летиция. Мастера формирований тоже участвовали в бою, но чуть иначе. Они непрерывно создавали магические ловушки, и когда отряд мистиков отступал, заманивали в них големов. «Слишком открыто, слишком много пространства». Хлоя атаковала на упреждение, разрубив еще одного противника. «Я смотрю, все такие бодрые, болтайте без умолку», — в разговор в пылу схватки вклинился Дорин. «Ласло, отступи, сейчас твоя помощь не нужна». «Но я еще могу», — начал было спорить мечник, но юноша его тут же прервал. «Это не обсуждается, без тебя справимся. Всем внимание, есть хорошая новость. Эта волна големов последняя». Отовсюду стали раздаваться радостные крики. Мистики действительно держались из последних сил. Еще не все. Дорин обладал самой высокой чувствительности среди присутствующих и поэтому видел дальше и больше, чем другие. Есть и плохая новость. Кажется, с последней волной к нам двигается их командир. Глава 4. Это что, какая-то шутка? Когда мистики увидели нового противника, то стали недоуменно переглядываться между собой. Сверкающий серебристый голем, в отличие от представлений большинства магов, вовсе не был огромным. Ростом под 2 метра, он был даже ниже рядовых солдат и на первый взгляд не казался слишком опасным. Закинув двуручный меч на правое плечо, металлический боец остановился в отдалении и безучастно смотрел на то, как его последнюю группу подчиненных успешно добивают. «А он точно опасен? Может, ты что-то перепутал?» Тиа озадаченно посмотрела на юношу. «Он ведь просто стоит и ничего не делает. Он нас так боится?» Лица некоторых мистиков посветлели. «Если опасность оказалась ложной, значит, бой закончится предсказуемо и без лишних происшествий. Он не боится?» Дорин прищурился. «Что тогда?» Брайант с помощью Камиллы обездвижил особенно ретивого голема с внушительным топором в руках. «Разве ему не проще объединиться с другими големами и добить нас? Если он пришел под самый конец, значит, по идее, он не слишком умный. Кажется, я поняла», — Хлоя скривилась, словно съела целый лимон. «Он изучает наши возможности». «Ты шутишь?» — Камилла заметно напряглась. «По-твоему, такое возможно?» «Почему нет? Даже обычные могли приспосабливаться к ситуации, меняли тактики, брали нас на измор. Так с чего бы этому не уметь того же?» Слева с тяжелым грохотом рухнул еще один голем. Заметно прихрамывая, Селена вяло помахала рукой Дарену и стала отходить назад, меняясь позицией с высоким стихийником. «Он действительно нас изучает. Это беспроигрышная тактика. Сначала массовка проверяет воду, после основные силы проводят зачистку. И все равно, разве не проще, чтобы мощный голем атаковал одновременно с теми, кто послабее?» Ласло, который, несмотря на рану, упрямо крутился поблизости, задал вопрос. «Не проще?» — Дорин вздохнул. «Есть предел тому, насколько сильным и прочным может быть компактный голем. Магия – штука сложная и непредсказуемая. Создать универсального голема? Ха-ха!» Резкий выпад копья пронзил противника прямо в голову сквозь его огромный щит. «Так вот, создать универсального голема, способного игнорировать большую часть физического и магического урона, практически невозможно. Точнее, возможно, но это настолько муторно и безумно дорого, что ни один здравомыслящий мастер-артефактор не пойдет по такому пути. Гораздо практичнее создать бойца, который просто-напросто сможет уклониться от атаки или предотвратить ее. Не удивлюсь, если вся эта армия была нужна только для того, чтобы командир точно знал, чего от нас ожидать. Значит, он все-таки на самом деле очень умный?» Камилла слегка пошатывалась. Предыдущая рана все же не прошла для девушки бесследно. Накопленная усталость грозила отправить ее в очередной обморок. «К счастью, нет», — юноша в ответ покачал головой, — «это скорее боевой инстинкт. Ведь таких големов создают с использованием душ животных, а не редко и людей. В этого вот», — Дорин указал взглядом на серебристого командира, — «почти уверен, запихнули человеческую. Неприятная магия. И откуда ты столько знаешь?» Хлоя пробурчала себе под нос. «Я много читаю», — парень слабо улыбнулся, но улыбка у него вышла вымученной. Маги продолжали из последних сил отбиваться от редеющей толпы големов. Все это время их командир не сдвинулся ни на миллиметр, равнодушным взглядом наблюдая за сражением. Дорин же, незаметно от всех, продолжал усиленно ковырять иллюзию, пытаясь понять границы своих возможностей. Он давно уже понял, что принцип работы зала тысячи иллюзий был намного проще, чем казалось на первый взгляд. Иллюзия не могла скопировать реальный мир. Каждый объект, каждое заклинание, каждый человек, все они были копиями, но эти копии формировал взгляд со стороны, чье то представление об объекте. Простыми словами, за достоверность иллюзии отвечал сам факт наблюдения. Встреченные кем-то чудовища, опасные места, город, воссозданный по памяти, могучая магия, наблюдаемая когда-то учителями. Ученики знали, насколько они сами сильны. Иллюзорная формация знала, насколько сильным должен быть мистик одной, двух, трех и так далее, звезд. Учителя тоже это знали. В итоге, каждый объект иллюзии проходил многократный тест на достоверности, был почти такой же, как и оригинальный объект в реальном мире. Но все же, ключевое слово здесь было именно «почти». Когда неизвестные перехватили контроль над иллюзией, они не подключились к ней напрямую, и из-за этого невольно заблокировали для формации проверку на достоверность в одном из самых компетентных источников. В в памяти учителей Академии. Воспоминания мастеров были чрезвычайно богаты знаниями и событиями, и были просто необходимы, когда дело доходило до воспроизведения каких-либо особо сложных сцен. К текущему моменту, влияние иллюзорного формирования на Дарина тоже было минимальным. С тех пор, как наблюдатели в небе исчезли, он мог не таясь вмешиваться в ее магическую структуру. Так парень избавился и от второго факт-чека. Память же самого юноши была уникальной. Дорин помнил и знал о своем теле столько всего. Сложилась немыслимая ситуация. Оригинальный Дорин обладал ничтожным магическим талантом. Знания и опыт юноши не сильно спасли ситуацию. Внезапное обожествление тоже не помогло. Ситуация была настолько неудачной, что ему даже пришлось использовать внешний артефакт для хранения маны. Его совершенно точно можно было назвать посредственностью или бездарностью, но в глазах других он был молодым мистиком потрясающей силой таланта. Формация не смогла самостоятельно проанализировать телосложение юноши и обратилась к памяти наблюдателей. Память учителей и учеников говорила, что он талантлив и силен. Память Дарина сбивала с толку. Казалось, что он был мистиком сразу всех звезд одновременно, поэтому в начале испытания проблемный маг неожиданно для себя оказался на пике третьей звезды с подходящим гению, огромным объемом доступной маны. Но когда некоторое время назад он прорывался к четвертой звезде, то почувствовал, что оковы достоверности почти не сдерживают его. Дорин постарался максимально детально вспомнить, каково это, быть на пике уже четвертого уровня, и формация его не остановила. Прорвавшись сквозь узкое место, он тут же стабилизировался и рванул дальше. В какой-то степени, он проводил проверку реалистичности сам себе. Не было авторитетного наблюдателя, чья память бы категорично заявила, такого резкого подъема сил быть не может. Память же Дарина упрямо твердила, что может, в его воспоминаниях были и более удивительные случаи. Так что несмотря на то, что юноша с пугающей скоростью тратил ману направо и налево, он с не менее пугающей скоростью восстанавливал ее обратно. Парень устал, но эта усталость отчасти была даже приятной, слишком уж давно он не был по-настоящему сильным. Наконец, почти бесконечная армия големов закончилась. Лишь один единственный солдат упрямо рубил воздух мечом, пытаясь достать Дарина. «Отступайте», юноша не спешил добивать противника. «Когда я разберусь с последним, командир вступит в бой. В этот момент вам лучше быть подальше, но мы можем помочь», Хлоя заметно нахмурилась. «Поверь мне на слово, не можете», Дорин в своем отказе был категоричен. «За все это время мы проделали отличную работу. Хотя среди нас есть раненые, до сих пор никто не умер. Я хочу, чтобы так все и осталось. Этот противник слишком опасен и ошибок он не прощает. Но как же ты справишься один?» «Хлоя», голос юноши был резким. «Это не обсуждается. У каждого есть своя задача. Твоя – защищать остальных, пока я буду занят. Найдите приличное укрытие и позаботьтесь о раненых». «Хорошо, я поняла», девушка стиснула зубы, явно недовольная, но спорить дальше не стала. Отряд мистиков, за исключением Дарина, стал медленно отходить, но не только Хлоя выглядела хмуро. Почти все ученики с тревогой смотрели на своего лидера. Даже стихийник-приятель Колина мрачно поглядывал назад, откинув в сторону личные отношения. Он прекрасно понимал, что, если отряд лишится поддержки такого могучего мага, они вряд ли смогут выбраться из иллюзии самостоятельно. Тот проулок выглядит перспективным. Летиция, на ходу посовещавшись с Нейтом, предложила направление. Магические возмущения в той стороне минимальные, есть шанс, что гигантская убийственная формация не только разнесла целый район, но и случайно полностью истощила большую часть ловушек поблизости. Это нам явно на руку. Хорошо, двигаемся туда. Ответ Хлои был немного рассеянным. Дорин не сомневался в том, что поступал верно. Если уставшие и раненые мистики будут держаться поблизости, где гарантия, что он сможет их уберечь в случае чего? Один на один юноша чувствовал себя гораздо спокойнее и увереннее. По одному шагу за раз, дождусь, когда они окажутся на безопасном расстоянии, только тогда добью голема, и там уже увижу, что к чему. Однако, его простому, но эффективному плану не суждено было сбыться. Когда расстояние между юношей и отрядом выросло до сотни метров, командир вдруг зашевелился. Словно в замедленной съемке Дорин наблюдал, как на металлическом безэмоциональном лице расплывается жуткая, противоестественная зубастая улыбка от уха до уха. «Оборона!» Юноша взревел, как раненый зверь, до предела усиливая свой голос маной. В этот же момент серебряный командир резко сжался, и словно мощнейшая пружина с чудовищной скоростью рванул в сторону отступающих магов. Дорин был прав, когда говорил, что особый голем не слишком умен, но он также не учел, что этому ужасающему орудию убийства высокий интеллект был не так уж и нужен. После длительного наблюдения командир точно знал, на каком уровне силы находились его цели, поэтому справедливо рассудил, что атаковать самого сильного противника неэффективно. Он выбрал идеальный момент. Отряд был еще не слишком далеко, но уже и не слишком близко. Сам Дорин по-прежнему занимался последним солдатом, а значит, не успеет вовремя вмешаться. Юноша одним ударом разрубил голема перед ним пополам, но драгоценные мгновения были уже упущены. Парень отчетливо видел, что не успевает. Размытое серебристое пятно в мгновение ока оказалось возле ошарашенных учеников. Пространство искривилось и задрожало. Мгновенная и точная телепортация на такое расстояние требовала максимальной концентрации и просто колоссального количества маны, но Дорин не скупился, это был единственный для него способ успеть вмешаться до того, как произошло что-то непоправимое. Мгновенное перемещение сократило его отставание, но все же даже его было недостаточно. Меч опустился, отдавая мистикам должное, даже в такой чрезвычайной ситуации, многие успели среагировать. Группа, отвечающая за барьер, хорошо усвоила прошлые уроки. С почти безусловным рефлексом маги скоординировались и навесили на цель командира самый крепкий щит, на который были способны. Однако, под мощью яростного удара, он не продержался даже доли секунды. «Кажется, я умру». Хлея была достаточно опытной, чтобы мгновенно понять, что не переживет удара. Мечница все равно поставила защиту, но клинок в ее руке лопнул с той же легкостью, что и защитный барьер. «Как же плоть слаба!» Такой была ее последняя мысль. Брызнула яркая кровь, и долей мгновения позже, из раскрывшейся в воздухе пространственной трещины голема протаранил яростный кулак умопомрачительно сжатой энергии. Убийцу отбросила далеко в сторону и впечатала в землю, но их Хлея тряпичной куклой рухнула без сил. Правая рука мечницы отсутствовала, а тело, от плеча и почти до пояса, было разрублено пополам.